схватил за пиджак и приподнял над землей. Дон обвил ногой ляжку Карлоса и двумя руками вцепился ему в горло. Тогда Карлос нанес ему увесистый удар в грудь. Пальцы Дона соскользнули вдоль огромной шеи и нащупали артерию. Он нажал на нее изо всех сил. Второй удар кулаком прервал его дыхание, но и Карлос потерял равновесие, и они одновременно опустились на две ступеньки и покатились в воду. Наконец Дон почувствовал, что потерял негра. Лампа под потолком внезапно загорелась. В полутьме Дон увидел, что Карлос стоит на первой ступеньке. Дон подплыл к нему. В тот момент, когда он достиг ступеньки, Карлос поднял ногу, и Дон быстро отплыл назад, но быстро понял, что через несколько секунд прибывающая вода вновь принесет его к огромным туфлям негра. Если Лорелли не вмешается, тот или утопит его, или раскроет череп ударом ноги. Лорелли стояла на одну ступеньку выше негра, и она решилась. Схватив лом, она подняла его над головой и изо всех сил обрушила на голову негра. Он рухнул вперед и скользнул в воду. Удар пришелся ему по самой макушке. Дон протянул руку и хотел ухватиться за его пиджак, но слишком ослаб, чтобы удержать такую тяжесть. Чувствуя, что сам погружается в воду, он изо всех сил подплыл к тому месту, где по пояс в воде стояла Лорелли, протягивающая ему руки. Она помогла ему встать на залитую водой ступеньку, и он медленно выпрямился. В этот момент сквозь стальную дверь наверху лестницы послышался приглушенный крик. Схватив Лорелли за руку, Дон, шатаясь, взобрался по лестнице. Крик повторился снова. Глава 13. Когда Дон с помощью Лорелли взобрался на площадку, там было по колено воды. Они приникли к двери. «Это ты, Харри!» — крикнул Дон. «Да, хозяин, это я!» — ответил Харри. «Пытаюсь открыть дверь. Динамитом можно воспользоваться?» «Нет, нет!» — завопил Дон. «Мы у самой двери и не можем от нее отойти. Мы в воде, и она быстро поднимается». «Понятно. Сейчас я это устрою», — сказал Харри. «5 минут можете подождать? Ну, поскорее!» — крикнул Дон. И в ту минуту приток воды чуть не заставил его потерять равновесие. «Сейчас я это устрою», — повторил Харри. Лорелли ухватилась за Дона. «Они не успеют», — сказала она. «Это просто невозможно». «Для Харри ничего нет невозможного», — сказал ей Дон. Стараясь казаться более оптимистичным, чем был на самом деле, он и сам не верил в то, что Харри удастся вовремя вытащить их отсюда. «Держитесь за меня как следует и не бойтесь». Вода теперь достигла Лорелли до плеч. Она казалась совершенно белой в тусклом свете, черты лица заострились, они ждали. Медленно текли минуты. Вода поднималась сантиметр за сантиметром. «Вы здесь, хозяин?» Возник внезапно голос Харри. «Да, да. Ну что? Я отправил к озеру троих людей Джузеппе. Они ломают трубу, которая подает воду в подземелье. Они управятся быстро, как только смогут. Отлично, отлично», — сказал Дон. «Браво, Харри. Я скоро вернусь», — добавил тот. «Теперь уже недолго». Вода поднялась теперь до плеч Лорелли. Он был вынужден держать Лорелли на руках. «Помогайте мне руками и ногами», — сказал он. «У нас еще метр в запасе. Они остановят воду, прежде чем она дойдет до потолка». Теперь уже он плавал, поддерживая ее одной рукой. Вода все прибывала, но медленно. Дон поднял руку и коснулся потолка. Через 3-4 минуты вода сомкнется над ними. «Ложитесь на спину. Ложитесь на спину и старайтесь держать как можно выше голову». Он помогал ей удержаться на поверхности. «Вы что, боитесь?» «Меньше, чем раньше. А вы?» «Да, конечно. Феликс умер, да?» «Умер, но не думайте об этом. Я не чувствую никакой боли, как будто его не существовало». Слабый свет внезапно вспыхнул, потом сразу же потух. Они оказались в темноте. Альскони сказал свое последнее слово. — заметила Лорели голосом, в котором больше не было дрожи.